Глава 22. Кто первый? Пристальный взгляд зверя плавно переходил с одного алкаша на другого. Есть желающие? Мы. Больше было похоже на мычание, чем на слова. И это мужики, мать их. Защитники, блин, отечества, а также тех, кто слабее. Например, детей, маленьких цветов жизни, которые многого не требуют, лишь любви и внимания. И сдачи дать не могут, потому что маленькие еще не доросли, чтобы мамашке с папашкой противоречить. И пререкаться, походу, тоже права не имеют. Воспитатели хреновы, убить их мало. Эти нелюди вообще забыли про такие простые понятия, как любовь, внимание и понимание. «Больше не будем», — икнула мать Арины, на что зверь лишь усмехнулся. «Я женщин не бью», — зыркнул на пропитую представительницу слабого пола, наблюдая, как та сползает медленно на пол по стеночке. «Но сегодня сделаю исключение. Впервые в жизни». «Не надо», – пропищала, а у Матвея сорвало башню. В два шага пересек расстояние между ними, как метеор, приближаясь к женщине. Отчим Арины попытался было вступиться, но тут же получил удар под дых. Сильный, резкий. Матвей не собирался с ними церемониться. «С тобой я разберусь позже», бросил в сторону мужика и обратил внимание на его жену, хватая ту за волосы и поднимая на ноги. «Не надо, говоришь», шипел прямо в лицо, игнорируя слезы, которые градом катились по лицу женщины. «Почему девочку забрали?» «Я не хотела», пищала недомать, зажмуривая глаза. «Еще раз приду сюда и увижу тебя бухой», в стальном голосе звучала лишь ярость, дикая и необузданная, но Матвей и не собирался сдерживаться. «Выброшу из окна, поняла?» «Да», — еле произнесла, заикаясь, так и не открыв глаза, после чего парень отпустил ее, слегка отшвырнув в сторону. «Теперь с вами». Повернулся в сторону троицы, все это время хранящую ледяное молчание. Лишь отчим Арины стонал, хватаясь за живот. «Больно, тварь? То ли еще будет? Это только начало, если не закончишь с пьянством и не прекратишь таскать сюда дружков, которые то и дело норовят залезть под юбку милой девочки-зверя. Да, именно так и будет. Либо реанимация, когда Матвей челюсти сломает, либо кладбище. Но парень очень надеялся, что до этого не дойдет. Раньше поймут, не все же мозги пропили еще, расплакать умеют». «Девочка-зверя? А что?» Звучит прикольно. От осознания этой мысли тепло разлилось по телу парня, а кулаки сами по себе разжались. Так и быть, врежет пару раз, как и обещал, исключительно в профилактических целях и отпустит этих недоумков на все четыре стороны. Пока, по крайней мере. Не стоит Арине этого видеть. Итак, в свои юные годы много грязи насмотрелось. Надо же и светлого в жизнь девочки добавить. «Мужик, мы больше не будем». Чуть ли не в один голос пропищали двое, а отчим девушки лишь кивнул, подтверждая слова товарищей. «С сегодняшнего дня я буду здесь частым гостем». Заехал под дых одному. «Еще раз увижу здесь пьянку». Второй получил в глаз, после чего свалился под стол, ударившись при падении еще и головой о табурет. «Разговор перейдет в другое русло», добавил кулаком в живот отчиму, который зачем-то разогнулся. Лучше бы и дальше сгибался пополам, а так повторно прилетело, чтобы не расслаблялся. «Усекли?» Мужики стонали, кивали так сильно, что головы едва ли не оторвались от шеи. Но вступить в противостояние с парнем никто не рискнул. Отчим Арины, правда, покосился на почти пустую бутылку на столе, а Матвей проследил за его взглядом. «Ты...» – начал мужик, но зверь перебил. «Не советую». Наклонился к нему и взял за волосы, заставляя задрать голову и посмотреть ему в лицо. «Иначе разозлюсь по-настоящему». Резко отпустил, после чего покинул кухню, на ходу поправляя рукава свитера. «Теперь бы Арину успокоить, а то сейчас снова норов будет показывать. Строптивая, дерзкая и слишком взрослая для своих лет. Надо же, как быстро голову Матвею вскружила. Точнее, так крепко в ней поселилась, оттесняя все остальные мысли на второй план. В последнее время зверь только и думал о своей ночной гостье, хоть в зале на ринге, хоть дома лежа на диване перед телевизором, закрывал глаза и не мог заснуть, так как образ Арины стоял перед глазами, и Матвей нашел ее, точнее судьба подсказала ему, подарив вторую встречу. Возможно, и не решился бы приехать, но сегодня что-то щелкнуло в груди, сжало, сдавило, когда увидел на лестнице в подъезде беса. То идти сюда боялся, а сейчас вот не хотел уходить. И отпускать ее тоже не хотел. Но выбор за девушкой. Зверь решил дать ей возможность разобраться в себе. Зашел в комнату, на пару секунд замер на пороге, наблюдая, как Арина стоит возле окна и смотрит вдаль, обхватив себя руками. Маленькая такая. Хочется ее оградить от всех бед и невзгод, а также забрать всю ту боль, которая разъедает девушку, как кислота. Матвей сглотнул невидимый комок, любуясь натянутой, как струна, спиной малышки, и тихонечко подошел к ней сзади. Хотел коснуться, даже руку поднял, но так и не решился. «Если хочешь, я уйду». Не узнавал свой голос, так как он хрипел от волнения. «Надо же, на ринге перед противником никогда не нервничал и не пасовал, а тут как-то резко растерялся. Перед такой хрупкой девушкой, вот же парадокс, мать его». И очень боялся услышать «нет». Ждал, опаляя дыханием затылок крошки. Секунда, две, три. Эхом отбивался каждый удар стрелки часов в голове у парня. Никогда не думал, что ждать это мучение. Бередящее душу, разрывающее сердце на части и не дающее возможности вдохнуть полной грудью. «Арина, не молчи!» Не выдержал и дотронулся до ее плеча. Даже не вздрогнула, лишь печально вздохнула, медленно повернулась лицом к Матвею и посмотрела ему в глаза. «Хоть бы не осудила!»